«Шотландская сказка» о златокудром молодце и 8 маленьких человечках. Давным-давно, в незапамятные времена, о которых сложили много легенд, за 7 морями и 7 долами на высокой горе жил-был смелый и удалый молодец. Был он хорош собой, и были у него прекрасные золотистые волосы, за что и прозвали его Фин Златовлас. Но славился юноша не красотой, а необычайной отвагой и смекалкой. Был он так ловок, что одной стрелой сбивал на лету птицу. Бегал он так быстро, что обгонял самого резвого оленя. Как-то раз спустился Фин с гор к морю наловить рыбы. И вдруг из воды вынырнул великан и вышел на берег. Поздоровался с ним молодец и спрашивает, что за нужда привела великана в эти далекие края и чем он может ему помочь. «Я королевский гонец из страны великанов. Мой король послал меня разыскать одного юношу. Зовут его Фин. Известен он не только прекрасными золотыми волосами, но и своим умом. Ты случайно его не знаешь?» Растерялся Фин, не зная, что и сказать, и решил сначала все разузнать. «Я его друг», — сказал он. «А Фин сейчас рыбу ловит. Скажи мне, что нужно от него королю, а я передам ему, как только он вернется». Поблагодарил его великан за готовность помочь и рассказал, что их король прослышал о смелости и ловкости Фина, а потому и просит, чтобы он отправился в страну великанов, в королевский замок и помог уберечь ребенка от страшного вора. Уже 2 королевских сыновей похитило какое-то чудовище, хотя стража и днем, и ночью охраняет замок, и никто не знает, где они теперь. Теперь у королевы должен родиться 3-й ребенок, и король опасается, что и его они не устерегут. Вот почему он и послал за Фином. Может, он сможет одолеть могущественного врага? Юноша пообещал передать просьбу Фину. Великан еще раз поблагодарил его, повернулся к морю и исчез. Фин охотно бы сразу отправился в страну великанов за 7 горами, 7 долами, чтобы помочь королю, но сначала решил все как следует обдумать. На другой день утром пришел он на берег моря, на то место, где повстречался с великаном. И тут вдруг увидел в тихой заводи 8 маленьких человечков, всего с 5 ростом. Они сидели на песке и с увлечением играли в кости. Юношу они не заметили, пока он сам к ним не подошел и не поздоровался. «И ты здравствуй, Фин!» – отвечали человечки хором. Молодец подивился, что они его знают, и спросил, кто они такие, откуда прибыли. «Мы пришли сюда немного отдохнуть и поджидаем смелого человека. Мы бы ему сослужили хорошую службу, ведь мы мастера на все руки». «Хм?» – пробормотал Фин. «Ну, вот ты, брат, что ты умеешь делать?» «Я силач. Если я сяду, то никакая сила на свете не сдвинет меня с места». Фин недоверчиво взглянул на маленького человечка. «Давай попробуем». Запальчиво воскликнул человечек. Немного поёрзав, он уселся. Фин наклонился, обхватил его вокруг пояса и попытался сдвинуть с места. Сначала одной рукой, потом другой, но как ни старался, не смог сдвинуть человечка. «Ну, ты молодец!» – согласился Фин. «И вправду нет такой силы, которая бы сдвинула тебя с места. А что умеют твои друзья?» «Я могу расслышать тихий шепот с другого конца земли», – тихо проговорил второй человечек. «Да ну!» – удивился Фин. «А я, – сказал третий, – услышу, как вдали лист падает с дерева. А я, если захочу, наперед узнаю, что, где на свете должно случиться», — представился ему еще один человечек. Финн уже перестал удивляться, когда следующий человечек сказал, что может незаметно взять любую вещь на свете. Даже яйцо из гнезда, на котором птица сидит, да так, что она и не заметит. Шестой человечек мог скарабкаться на стены по самой высокой крепости, даже если они будут изо льда или стекла. Седьмой оказался стрелком и мог попасть в самую маленькую мушку в рое мух. А последний хвастался, что из одной единственной щепочки он за одну минуту построит то, что захочет. «Может, ты корабли строить умеешь?» «Не успеешь ты глазом моргнуть, корабль уже будет готов к отплытию», — ответил умелец. Финн не знал, верит ли ему словам маленького человечка. Нахмурился тот, нашел на берегу среди камней щепку и бросил ее в море. Финн и сказать ничего не успел. В ту же минуту на волнах вырос красивый корабль. «Ну что, теперь ты веришь?» — проворчал корабел. А Финн от удивления слова не мог вымолвить. «На этом корабле мы можем отправиться в страну великанов», — наконец промолвил он. «Это будет быстрее, чем пробираться пешком через 7 высоких гор и глубоких ущелий. Может, все вместе мы сможем уберечь королевское дитя? Если это удастся, я честно поделюсь с вами обещанной наградой». «Лишь только этих слов мы от тебя и ждали. Знай, что в стране великанов мы сослужим тебе хорошую службу. Ведь там нам знаком каждый камень, и мы знаем, как доплыть до замка короля великанов». Тут же они собрались и отправились в дальний путь. Попутный ветер дул в паруса, и скоро они уже приближались к незнакомой стране. Высокие скалы стеной до самого неба поднимались над морем, где не было ни расщелины, ни тихой бухточки. Но маленьким человечкам здесь все было знакомо. Они отыскали скрытый проход между скалами и скоро подплыли к высокому замку, стоявшему на утесе. Корабль они прочно привязали на берегу. Он мог простоять здесь целый год и выдержать любую бурю. Финн со своей дружиной отправился прямо к королю великанов. Король встретил их с распростертыми объятиями, как родных братьев, и всех пригласил на пир. Когда все веселились за королевским столом, сообщили радостные известия. У королевы родился сын. Все от души радовались, но праздновать не решались. Перед Финном и его дружиной стояла теперь нелегкая задача. Король очень боялся, что уж в эту ночь неизвестное чудовище похитит его сына. Так случилось с первым ребенком, который в ту же ночь, как родился, бесследно исчез из колыбели. И второго сына в первую же ночь, как он родился, кто-то похитил прямо из рук няни, хотя повсюду была расставлена стража. «Не бойся, господин мой», — пообещал ему Финн, — «этого сына мы тебе устережем, головой своей ручаюсь». «Это хорошо, что ты так уверен», — отвечал король, — «но вряд ли твоя несчастная голова заменит мне сына. Пусть она останется на твоих плечах, а я буду радоваться на своего сыночка». С этими словами король отвел Финна и его товарищей в просторную комнату, куда две няньки принесли колыбельку с новорожденным. Когда все собрались, один из человечков шепнул Финну: «Зачем ты поручился своей головой? Ты можешь ее потерять. Ведь я твердо знаю, что бы мы ни делали, ребенка ночью все равно похитят». «Что же ты раньше ничего не сказал?» — рассердился на него Финн. «Ну, раз уж ты все хорошо знаешь, скажи мне хотя бы, кто его украдет?» «Я не мог ничего сказать раньше, потому что узнал об этом, как только мы вошли в эту комнату. Я знаю, кто его похитит, королева страны ветров, могущественная колдунья. Это она украла двух старших мальчиков и прячет их в своем ледяном замке далеко на севере. Она хочет, чтобы король великанов и его жена умерли от печали. И сегодня она сделается невидимой, взлетит на крышу, через трубу унесет мальчика и улетит с ним в свой замок. «Ну, этому легко помочь», — проговорил силач. «Я сяду перед камином, и когда колдунья появится, схвачу ее и не выпущу». Все уселись перед камином и коротали время за игрой. Близилась полночь, когда один из человечков сказал, что слышит, как летит колдунья. Но увидеть ее никто не сможет, она невидима. «Будьте внимательны, друзья», — призвал всех Финн. В эту минуту в камине появилась длинная-предлинная рука колдуньи. Тут же силач схватил ее и стал держать изо всех сил. Напрасно колдунья пыталась освободить руку, металась по крыше, казалось, что это разыгралась буря. Но человечек оказался сильнее и руки не выпустил. Но колдунья была не простой ведьмой. Она безо всякого для себя вреда оторвала руку от плеча, пусть себе силачу и держит. Человечек вытащил через камин оторванную руку, бросил ее на пол. И все, и стражи, и няньки вскрикнули от удивления. Такой огромной руки даже в стране великанов не видывали. Только на минуту отвернулись они от ребенка, а колдунья тут же протянула вторую руку, незаметно схватила из колыбельки спящего принца и быстрее птицы унеслась с ним. Полетела она через высокие горы и глубокие ущелья к себе домой, в страну ветров. Опомнились маленькие человечки, да было уже поздно. «Разве не говорил я вам?» — сказал человечек, который предупреждал Финна, что ребенок все равно исчезнет. «Бежим скорее на корабль, пока король не проснулся, а то плохо нам придется». «Мы не трусливые зайцы, чтобы спасаться бегством. Лучше отправимся за колдуньей в страну ветров», — решил Финн. Перепуганные няньки обещали до утра не поднимать шума и вести себя так, будто ничего не случилось. Финн и его помощники покинули замок, сели на корабль, подняли паруса и быстро, словно ветер, помчались прямо на север. Искать ледяной замок могущественной королевы страны ветров. Ну и путь им пришлось преодолеть. Перед ними высились огромные скалы. Проход между ними был такой узкий, что они с трудом по нему продвигались. Ветер завывал с такой силой, что они чуть не оглохли. Он срывал с вершин глыбы льда и швырял их вниз, затрудняя путь кораблю. Однако мастеру-корабелу удалось незаметно бросить якорь у замка, стоявшего на высоком утёсе, какого им ещё не приходилось видеть. Утёс поднимался прямо из моря. Казалось, что эта огромная стена изо льда стоит на самом краю света. В замке не было ни окон, ни дверей. Лишь посреди крыши было отверстие, откуда вылетала колдунья. Все стены были из толстенного льда, и когда с ледяных вершин налетел ветер, Финн и маленькие человечки совсем заледенели. Стрелок, корабел и Финн остались сторожить корабль, а остальные, взяв длинную веревку, отправились в замок. Ни трещины, ни выступа не было видно на высоких и толстых стенах замка. Они были такие гладкие и скользкие, что даже муха бы на них не удержалась. Но маленькие человечки не отступились. Они смело карабкались вверх, да так, что казалось, будто лезут они не по отвесным ледяным скалам, а идут по проложенной тропе. Скоро они добрались до отверстия на крыше. Мастер, все ловко берущий, осторожно спустился на веревке в замок, а его товарищ заранее сказал ему, куда идти и где найти королевских детей. В два счета он совсем справился. Передал своим друзьям новорожденного, привел среднего сына и, наконец, вернулся со старшим сыном короля. Потихоньку они пробрались на корабль, подняли паруса и помчались на юг в страну великанов. Когда высокая стена белых скал скрылась из виду, все страшно обрадовались. «Рано радуетесь», — опасность еще не миновала», — предостерегал их человечек, который знал, что и где на свете должно случиться. «Колдунья проснется и бросится за нами вдогонку. Вот тут-то действительно нам туго придется». «Мы еще посмотрим, кому придется туго», — проворчал стрелок. В эту минуту колдунья и в самом деле проснулась. Она почувствовала, что в замке что-то случилось. Вбежала она в комнату, где спали дети с няньками, и видит. В золотой колыбельке и в золотых постельках никого нет. А няньки спят так крепко, что и выстрелом их не разбудишь. Взвыла колдунья от злости, взлетела над замком, огляделась вокруг и увидела корабль с поднятыми парусами. Она сразу все смекнула, превратилась в невидимую и пустилась вдогонку за кораблем. Но ей не удалось обмануть маленьких человечков. Они почувствовали, что колдунья где-то рядом. Видеть ее они не видели, а слышать слышали. «Ну, стрелок!» — обратились они к товарищу. «Целься как следует, колдунья мчится за нами, как ветер!» Меткий стрелок нацелил лук на шум колдуниных крыльев, выпустил стрелу, и в ту же минуту за кораблем взметнулся огромный столб морской воды. Поднялись высокие волны, подхватили и с невиданной скоростью понесли корабль. Словно на крыльях примчался корабль к королевскому замку в стране великанов. Финн с королевскими детьми и со своими ловкими друзьями вбежал в замок. Остался всего час до рассвета, когда они вошли в комнату, где их ждали заплаканные няньки. Все страшно обрадовались, повеселели и стали ждать прихода короля. На рассвете король послал слугу узнать, что с младшим сыном. Слуга быстро вернулся и, едва переводя дыхание, выпалил: «Милостивый государь мой! Там слышен смех, а из комнаты, где спит младенец, доносится пение. Но самое удивительное — там слышны детские голоса». Король вскочил с постели и бросился туда, чтобы самому увидеть, что же происходит в комнате младшего сына. Застучал он в запертые двери, а когда они распахнулись, перед ним стоял улыбающийся златоволосый юноша, а рядом с ним два рослых мальчика, почти таких же, как и сам Финн. В колыбельке спал младший сын короля, а у камина сидели 8 маленьких человечков, умельцы из умельцев. Король не знал, плакать или смеяться от радости. Бросился он обнимать своих отыскавшихся сыновей, а Фину и маленьким человечкам пожимать руки. «Спасибо вам, что выручили меня и спасли моих детей. Я знаю, Финн, ты еще прославишься многими подвигами и благородством, о каких свет еще не слыхал. Мы же всегда тебя будем вспоминать как героя, и твоих добрых помощников, мастеров на все руки, никогда не забудем». Король с детьми поспешил обрадовать королеву и велел разослать гонцов во все концы страны, созывать гостей на пир в его замок. 7 дней и 7 ночей пировали съехавшиеся отовсюду гости в замке короля страны великанов, прославляя Фина и маленьких человечков. Пока они веселились, королевские слуги грузили на корабль Фина золото, серебро и дорогие подарки. Награда за освобождение 3 королевских сыновей из плена у колдуни страны ветров была и в самом деле королевской. На 8-й день Финн и его дружина простились с королем, сели на корабль и отправились в путь домой. Долго пришлось им плыть. Корабль плыл медленно, везя такой большой груз. Наконец они пристали в тихой бухте у высокой горы. Финн поблагодарил человечков за помощь и честно поделил с ними королевские подарки. И вправду золотоволосый юноша прославился еще многими подвигами и благородством, потому добрые люди и поныне его добром поминают. А те, кто о нем сказки сказывают, всегда кашу с маслом и медом едят, да баранины с капустой у них тоже вдоволь. «Сказку вам рассказала совушка Сонюшка».